Глава вторая. Вы удивитесь, но Татьянцев тоже не знает, что такое спартаковский футбол. Он считает, что если ты отдаешь партнеру удобную передачу и правильно открываешься, то это просто футбол. Фразу «спартаковский футбол» придумали журналисты. Владимир Бесчастных. «Муха, ну куда ты бьешь?» Я руками всплеснул, морщась и пропуская через себя всю боль нашего Мухина. Ну и мазила Корнев. Всплеснул руками только в обратную сторону Муха и схватился обеими руками за промежность. Глаза у пацана сделались, как два блюдца из чайного сервиза, разве что кровью не налились. Уф! Новенький мяч прошел ракетой, запущенной по прямой траектории, и угодил прямиком в пах нашему фланговому полузащитнику. Пропустить такую плюху, но очень больно, хоть Муха и старательно прикрывал причинное место рукой для подстраховки. Отвернуться, правда, не успел. Ступил, расслабился. Мяч-то вообще не туда, куда надо, полетел, поэтому пацан не ожидал такой подставы. Корнев свою ошибку понял, голову в плечи втянул, вину признал. «Простите, извините», — пролепетал он, видя, что делов натворил. «Прицел малость сбился». «А ты куда бил, чтобы у тебя прицел малость сбился?» «Иван Сергеевич, ну я же хотел в дырку попасть между Пчелкиным и Олеговым». Попытался оправдаться Корнев, чтобы не выглядеть последним козлом. «Там, понимаете, просвет был, вот туда и целился. Прошить стенку хотел». «В дырку попасть он хотел. В жопе дырка у тебя, Корнев». Возмутился я, пытаясь разрядить обстановку. Пацаны заржали в голос. «А, у Корнева в жопе дырка. Смешно-то как». «Мухин, ты как, в порядке?» Я переживал, как бы пацану чего-то мне отбили в смятку. Совсем не хотелось, чтобы такой взрывной скоростной игрок выбыл из грядущего турнира. Мухин руку поднял, большой палец показал, хотя все еще запах держится. «Жить буду, Иван Сергеевич, а вот Корнев козел», — сказал он. «Баб, только не буду», — подначил Краснян, дебильно хихикая и чеканя мяч. «Миша, язык за зубами придержи. Я бы на тебя посмотрел, умник». Остудил я пыл нападающего. «Муха, ты, наверное, иди отдохни, в себя приди». Мы, понятное дело, практиковались не в том, чтобы с пары десятков метров яйца друг другу футбольным мячом отстреливать. С Мухиным эта случайность неприятная вышла. Нет, сегодня я решил с пацанами отработать стандартное положение. Один из важнейших пунктов современного футбола. Терпеливо объяснил перед тренировкой важность штрафных ударов на примере цифр. Аналитику я любил и уважал, в футболе без нее тяжко приходится. А когда цифры знаешь, то сразу есть отчетливое понимание, над какими аспектами игры следует работать. Например, только в одном случае из 10 ударов с линии штрафной площади приводит к забитому мячу. А если из-за пределов штрафной лупасить, так показатель примерно втрое сокращается. Поэтому, когда ты до штрафной чужой добежал и хочешь мяч в девятку положить, но ты не Пеле, не Марадонна и не Месси, то лучше ищи фол, делай так, чтобы нарушение заработать. Потому что как только у футболиста появляется возможность исполнить штрафной, то вероятность забить гол значительно возрастает. При этом подавляющее большинство штрафных, львиная доля, примерно 9 из 10, исполняется с браком. То голкипер удар отразит, то игроки в стенке удар блокируют, то сам футболист мажет. Вывод отсюда просто напрашивается. Шлифуй стандарты, и будет тебе футбольное счастье. Примеров, когда именно штрафные удары решали исход матча, хоть отбавляй. Навскидку я помнил, как Рональд Куман разрядил свою пушку со штрафного, когда в финале Кубка Европы 1992 года дополнительное время шло. Не будь этого удара, и не стало бы Барса Морфа победителем. Но крученный удар Дэвида Бекхэма в матче с греками позволил сборной Англии выйти на чемпионат мира 2002-го. И то со штрафного, тоже в дополнительное время, между прочим. Эти примеры я пацанам и привел. Другими словами, именно шлифовке я и хотел посвятить сегодняшнюю тренировку с парнями. Мы со всей тщательностью отрабатывали стандартное положение. Оказалось, что никакого навыка исполнения штрафных ударов у ребят нет в принципе. Каждый из них адепт принципа «влупи по мячу посильнее, там будь что будет». Глядишь, мяч в ворота закатится. Или вот как Корнев вроде с хитринкой хочет штрафной пробить, а эта хитринка к нехорошим последствиям приводит. Оттого мне хотелось пацанов в этом компоненте подтянуть. Я выставлял стеночку и учил парней правильно бить штрафной удар. Сегодня отрабатывали стандарт а-ля Дмитрий Сомов в лучшие годы железнодорожника с линии штрафной в девятку. Я хотел, чтобы пацаны научились закручивать мяч в обход стенки, используя удар не на силу, а на технику. Конечно, за полтора часа такому не научишь, но с чего-то же надо начинать. Мухин минут через пять очухался и разозлился. «Иван Сергеевич, теперь осью в стенку поставьте, и я удар штрафной пробью», — потребовал он. «Погоди, у него еще своих три удара есть», — ответил я. Очевидно же, к чему клонит, хочет, чтобы он в стенку встал, а Муха ему также яйца мечом отбил. Реваншироваться хочет, чтобы ни у одного него между ног звенело. «И ты, Миш, встань!» Корнев подошел к Красняну, забрал у него мяч с ноги и прям снял, когда тот чеканил. «Дружище, я-то тут при чем?» Миша руки поднял. «А чего ты такие слова обидные говоришь?» «Так я правду говорю, вон у меня одному корешку между ног мечом попали, и он больше ни-ни», — усугубил Краснян. «Был пацан и нет пацана». Видя, что молодые заводятся, а Корнев жутко обижается на такие вот шутки ниже пояса, я споры тут же пресек. Нечего на тренировке балаган разводить. Вечером будет время, тогда и обсудят судьбу полузащитника. «Миша, заканчивай, отстраню». «А чё сразу Миш-то? Уже слово сказать нельзя». «Я сейчас тебя в стенку вместо Мухина поставлю, а ему мяч дам. Хочешь острых ощущений?» «Да понял я, Иван Сергеевич». «Хорошо, что понятливый. Не надо мне тут смуту в коллективе сеять. Подумаешь, бывает в футболе всякое. По яйцам мячом тоже можно получить». Однако я хорошо знал, что просто прикрикнуть на пацанов и тем самым ситуацию щекотливую нивелировать не выйдет. Запомнит Мухин своих обидчиков и потом либо ходить дуться будет, либо в самый неподходящий момент решит мстить. Мне такого в команде не надо, поэтому я предложил парням заключить пари. «Муха, Корнев, а ну сюда дуйте. Предложение есть». «Подошли». «Конфликт будем решать», — спросил я, переводя с одного на другого взгляд. «Будем», — тотчас согласился Мухин. «Угу», — подтвердил Корнев, хотя извинился Иван Сергеевич. «Ты свои извинения знаешь, куда засунь?» «Муха, таланты угомони!» — прикрикнул я. «Короче, парни, предлагаю по-честному. Берете мяч, бьете штрафной. Кто первые пять мячей положит, тот будет пробивать поджопник проигравшему. Идет?» «Готовься!» — хмыкнул Мухин. «Жалеть не буду». «А как бить будем, Иван Сергеевич?» — поинтересовался Корнев, всерьез не воспринявший угрозу. «С пенальти. Я сейчас 11 метров отмерю, оттуда и будете бить». «Кто на раму встанет?» «Так по очереди и встанете». Мое предложение слышали другие ребята и заинтересовались. Выразили желание в игре поучаствовать. «Можно я тоже сыграю?» «И я!» Я согласился. Ясное дело, чего уж. Пусть потренируются с новой мотивацией. Заодно реваншистские настроения удовлетворят. А в сухом остатке навык пробития пенальти отработают. Тоже стандартное положение пригодится. Тем более с 11-метровой отметки 4 из 5 мячей в ворота влетают. С новыми вводными я решил, что задачку надо немного упорядочить. Ну, раз у нас тут прибавилось желающих по жопе мячом получать, то предлагаю разделиться на две команды, товарищи мазохисты. А ты, Дима, на раму становись. Травный, который прочно ворота облюбовал, внушительно кивнул. Ему-то помимо формы футбольной вратарские перчатки достались самого Адыгова, и пацан не особо чтобы хотел их снимать. Я разделил футболистов на две команды, как обычно это делал, по жребию. Взял полюбившиеся спички, обломанную и целую. Обломанная для команды Корнева, целая для Мухина. Кто какую спичку вытащит, тот в ту команду и идет. «Давайте, тянем, хлопцы». Потянули. В итоге в команде Корнева оказалось 6 человек, а в команде Мухина 8. Кстати, далеко не факт, что большее число футболистов дает преимущество. В случае с шестерыми парни по второму кругу получат возможность ударить, а когда 8 человек, то шансов приноровиться куда меньше. Когда поделились, я решил, что количество точных ударов следует до 10 довести, о чем парням и сказал. Они предложение приняли. «Готовы?» «Кто первые 10 мячей забьет, тот пробивает поджопники», — напомнил я. Взял мяч, отмерил 11 метров от ворот. «Отсюда бьем. Начали!» Травный пошел в ворота, а к 11-метровой точке двинулся Мухин. Внутри у парня все так и кипело, а тут перед глазами маячит перспектива обидчику отомстить. По итогу, хоть и по жребию, но команды получились весьма сбалансированны. И что еще забавно, так это то, что в команду к Корневу зашел Краснян, а к Мухину присоединился Олегов. Один обломанную спичку вытащил, другой целую. У них как будто на генном уровне сидела тяга к противостоянию друг с другом. Муха к отметке подошел, мяч погладил. На ворота с травным взгляд кинул. Сам Дима встал на изготовку, начал руками размахивать, путая своего оппонента. «Промажешь!» — шепнул он. «Нафиг иди!» Мухин сделал несколько шагов назад для разбега. Выдохнул и побежал на мяч. Я думал, что он сейчас как не в себя влупасит. Но, признаю, пацана я недооценивал. Муха подбежал к мячу и резко затормозил. Ударил в стиле панеки, как в народе говорят, парашютиком. Издевательский удар по центру ворот по верхней дуге. Травный, как вратарь ФРГ Запмайер в матче с Чехословакией, в угол прыгнул и мяч пропустил. Обидный мяч, но если ты вратарь и не умеешь такие вещи спокойно принимать, то нечего тебе на раме делать. Кстати, Майер после этого удара не разговаривал с Панека несколько лет. Ну а Дима встал, перчатки отряхнул и как с гуся вода. «Хорош, Муха», — похвалил я пацана, взъерошив ему волосы на макушке. «Я думал, ты на силу бить станешь». «Ударил бы», — пацан улыбнулся. «Да болит еще». Своим ударом Мухин задал импровизированной серии пенальти свой тон. Каждый теперь считал нужным как-то выделиться, что не просто травного на воротах пробить, но обязательно обыграть. Такое стремление похвально. Но к чему выпендреж приводит? Может, Федор Смолов рассказать, когда в игре со сборной Хорватии важный пенальти смазал? Сразу несколько футболистов, желая выделиться, промазали, либо ударили в травного, который тоже был не пальцем сделан и опыт быстро набирал. А заодно уверенность в собственных силах после промахов вот таких умников, кто вместо результата за зрелище ратовал. Среди промахнувшихся оказался и Муха. Он снова захотел удар, с которого вся эта заварушка началась, повторить. Разбежался и ударил по мячу с пырака, желая вратаря пробить, на силу. Травный остался на месте, кулаки перед собой выставил, удар отбил. Потом к отметке подошел Краснян. Миша ожидаемо начал колотить понты, но пенальти пробивать — это не одно и то же, что праздновать голы в ворота соперника. Тут надо сразу к отметке с холодной головой подходить. Краснян поставил мяч на точку, а потом нагло угол, куда будет бить, показал, пытаясь запутать травного. А потом нагло в стиле бразильца Фермина пробил по воротам, отвернувшись в момент удара. Бил, желая вратаря и мяч развести по разным углам. Только не вышло ничего. Травный оказался психологически устойчивый парень, ну и в тот угол, в который Краснян показывал, прыгнул. А Миша взял и в тот же угол действительно ударил. Теперь стоял, схватившись за свою пышную кучерявую шевелюру, предвкушал, как ему пацаны будут поджопники мечом отвешивать. Олегов к удару подошел куда прагматичней. Мяч поставил, разбежался и зарядил в нижний угол. Гол! Ну, что сказать, я примерно так и предполагал, для себя делая ставку на более хладнокровного Пашу, чем на Красняна. Да, у последнего голевое чуть было на высоте, но выдержка... К мячу пошел Нечаев. Подготовка к турниру шла вот уже третий день подряд. Мы с ребятами проводили ежедневные двусторонки. Более-менее определились с тем, кто какую позицию на поле занимает. Мне пришлось подвигать ребят, пощупать и посмотреть, совпадают ли их желания с их же возможностями. Так произошло несколько перестановок. Я перевел Олегова из нападения в полузащиту на роль волнореза, опорника, сделав связующим звеном между защитой и хавбеками. Паша побурчал-побурчал, а потом, когда в одной из двусторонок несколько раз остановил соперника, расцвел. Ну и тут добавить надо, что это в дремучие времена опорники на своем месте корни пускали. А я выступал за современный футбол и призывал Олегова активно подключаться к атакам и действовать по всей линии поля. Корнева, как и прежде, поставил на роль плеймейкера мозга команды. Нечаев все так же цементировал оборону. Ну а место Красняна в нападении и Травного на ворота оспорить было практически невозможно. Однако для участия в соревнованиях и полноценной подготовки команды мне не хватало соперников, потому что число футболистов в моем распоряжении не позволяло играть полноценную двусторонку. А значит, все возможные тренерские схемы, а я хотел наигрывать спартаковскую 4-4-2, потому что считал ее наиболее эффективной, поставить моей команде было невозможно. Это и портило всю малину, потому что играть на соревнованиях мы будем по 11 человек в команде. Два тайма по 30 минут с тремя заменами. По сути, полноценные футбольные правила, ничего общего не имеющие с мини-футболом. В общем, как резюме, натаскать ребят без проведения полноценных товарищеских матчей не выйдет. Практика нужна. Именно поэтому еще вчера я написал самое что ни на есть официальное обращение на имя Оксаны Вадимовны. Хотел привлечь к игре хоть каких-нибудь соперников и разрешить Спартаку Колоску провести несколько товарищеских матчей накануне турнира. Получив одобрение нашей замечательной директрисы, после волны допытываний, причитаний и уточняющих вопросов, я начал искать соперников. Самое очевидное и простое решение лежало на поверхности – позвонить в «Спартак» и запросить товарищескую игру с молодежкой. «Не, Ванек, такие гуси не влезают», — сообщил мне администратор Леня, когда я прямиком в клуб позвонил. «А чего?» — удивился я отказу. «Те молодые, мои тоже. Пусть выйдут, мячик вместе попинают». «Ты как себе это представляешь? Сам же знаешь, что у нашей молодежки в разгаре сезон», — пояснил Леня. «И что сезон? Молодые, для них играть за удовольствие. Не отступил я». «Может, и за удовольствие, но как мне в напряженный график твой товарняк впихнуть? У них, блин, каждую неделю выезды, автобусы, игры». На том мы попрощались. Видя мою задумчивость, на помощь неожиданно пришла сама директриса. Кстати, об эпизоде приступа ревности той ночью ни я, ни она предпочитали не вспоминать. «Иван Сергеевич, если у вас договориться со своими по игре не получается, то я могу вам помочь», — сказала она. Хотелось, конечно, Оксану сходу подколоть, мол, вы, уважаемая, на ворота встанете или вингером побегаете. Но я удержался, вдруг действительно поможет. «Как же?» — поинтересовался я. «Мои подруги, муж в колхозе «Бабочка» работает», — начала она. «Что вы так на меня смотрите? Шуточку про мотылька хотите отвесить?» «Что вы, Оксана Вадимовна?» — открестился я, хотя про присказку у председателя мотыльке вспомнил. «Просто хочу напомнить, что нам с парнями в футбол играть надо, а на картошку не надо». «Вас никто на картошку и не гонит. Тем более ребята уже свое отпахали», — покачала головой директриса и пояснила. «Степка, муж Верки, часто мне рассказывает, что они в своем колхозе в футбол с мужиками играют». «Во как!» — удивился я. «Да, вам бы туда съездить и пообщаться с местным председателем Филиппом Константиновичем», — резюмировала Оксана Вадимовна. По итогу договорились съездить в колхоз «Бабочка» уже сегодня вечером, сразу после моей тренировки с ребятами, как отужинаем. Пацанам о своих планах я еще не рассказал. Думал обрадовать, когда они пенальти пробивать закончат. Сейчас со счетом 7-5 вела команда Мухина, и я с предвкушением ждал развязки, после чего в колхоз надо ехать.